сгущающаяся тень. И Крис, и Пол, не говоря уже о Кэрри, уговаривали меня съездить в Клермонт и несколько дней провести с родными. Когда я оказалась там, в неге и уюте, очарование дома и садов вновь возымело надо мной власть. Я сказала себе, что вот так все и было бы, выйдя я замуж за Пола. Никаких проблем. Приятная, легкая жизнь. Потом я позволила признаться себе самой, насколько зарвался Джулиан. Я вспоминала все низкие и злобные штучки, которыми он меня допекал, вспоминала, как он вскрывал почту от Пола и Криса, будто надеясь найти какие-то изобличающие меня улики. Наверняка, вернувшись из Испании, он нарочно в пику мне дал погибнуть всем моим домашним цветам. «Наверное, во мне есть что-то роковое», — думала я, стоя на балконе и обводя взглядом чудесный сад Пола. Вряд ли в глазах мужчин я была настолько хороша собой, настолько незабываема, настолько незаменима. Так я стояла и позволила Крису приблизиться сзади и обнять меня за плечи. Я откинулась назад и вздохнула, глядя на луну. Ту самую луну, которая была в свое время свидетелем нашего позора и по-прежнему видела все. Я ничего не сделала, клянусь, ничего, просто разрешила ему себя обнять. Может быть, только чуть двинулась, опершись на него, и тут он крепко стиснул меня. «Кэти, Кэти», — простонал он, прижимаясь губами к моим волосам, «иногда жизнь без тебя не имеет никакого смысла. Если бы ты поехала со мной, я выкинул бы свой диплом и отправился бы куда-нибудь на юг Тихого океана. И оставил бы Кэрри? Мы могли бы взять ее с собой». Я подумала, что он играет в загадывание желаний, как когда-то мы играли в детстве. Я купил бы парусную шлюпку и возил бы туристов, обладая при этом нужной квалификацией, чтобы их перевязывать, если они поранятся. Он поцеловал меня со всей страстью мужчины, доведенного отказом до неистовства. Я не хотела отвечать ему, но все-таки ответила, и он весь задохнулся и попытался увлечь меня к себе в комнату. «Стой!» — закричала я. «Ты нужен мне только как брат, оставь меня в покое. Иди найди кого-нибудь другого». Потрясенный и задетый, он отпрянул. «Что ты, в конце концов, за женщина, Кэти? Ты отвечала на мои поцелуи, отвечала со всем пылом, и вот теперь ты отступаешь и разыгрываешь добродетель. Тогда можешь меня возненавидеть. Кэти, я никогда бы не смог тебя ненавидеть», — горько улыбнулся он мне. «Иногда я хотел бы этого, потому что порой мне кажется, что ты точь-в-точь наша мать. Но если я полюбил, то остановиться уже не могу». Он ушел к себе в комнату и с шумом захлопнул дверь, оставив меня безмолвно стоять и смотреть ему вслед. «Нет, я не была такой, как мама, нет». Я ответила Крису лишь потому, что все еще стремилась обрести свою утраченную личность. Джулиан заимствовал мои мысли и делал их своими. Джулиан хотел украсть у меня волю и выдать ее за свою. Хотел, чтобы все решения принимала я, чтобы не оказаться виноватым в случае ошибки. Я до сих пор старалась доказать, что чего-то стою, дабы в конечном итоге опровергнуть приговор бабушки. «Смотри, бабушка, я не злая и не плохая. Иначе разве меня бы все так любили?» Я была все той же эгоистичной, голодной и настырной чердачной мышкой, которой неизменно приходилось доказывать, что и она имеет право видеть солнце. Как-то я размышляла обо всем этом на задней веранде, а Кэрри высаживала Анютины глазки, которые вырастила рассадой. Еще рядом с ней стояли маленькие горшочки с крохотными побегами петуний. Крис вышел из дома и бросил мне вечернюю газету. «Там статья, которая могла бы тебя заинтересовать», — сказал он вызывающе. «Я не хотел тебе ее показывать, но потом решил, что надо это сделать. Наша известная пара танцовщиков, муж и жена Джулиан Марке и Кэтрин Далл, судя по всему, покинули свою труппу. В телевизионной постановке балета «Жизель» Джулиан Марке впервые будет танцевать не со своей женой, а с другой балериной. Ходят слухи, что мисс Далл нездорова, и пара скоро распадется. Там было еще кое-что, в частности, сообщалось, что заменит меня Иоланда Лэнг. Это был для нас хороший шанс, еще один, чтобы стать звездами, а он заменил меня на Иоланду. Будь он неладен. И когда он повзрослеет? Как только нам представлялась возможность, он ее упускал. Ему и без боли в спине было бы нелегко поднять Иоланду. Крис странно взглянул на меня и спросил: «Что ты собираешься предпринять?» «Ничего», — рявкнула я в ответ. Секунду или две он молчал. «Кэти, он не хотел, чтобы ты приехала на выпускную церемонию, правда? Потому-то он и взял вместо тебя Иоланту. Я предупреждал тебя, чтобы ты не делала его своим менеджером. Мадам Золта обращалась бы с тобой более справедливо». Я встала и начала прохаживаться на крыльце. Наш изначальный контракт с мадам Золтой истек 2 года назад, и теперь мы были должны ей лишь 12 выступлений в год. Все остальное время мы с Джулианом работали без контракта с любой труппой по нашему выбору. Пусть себе Джулиан танцует с Иолантой. Пусть выставит себя в глупом виде, я молила Бога, чтобы он ее уронил. Пусть забавляется постельными играми со своими сплюшками. Мне безразлично. И тут я ринулась к себе в спальню, упала ничком на кровать и заревела. Все обстояло тем более печально, что днем раньше я нанесла тайный визит гинекологу. Для женщины с таким нерегулярным циклом, как у меня, 2 пропущенные менструации по-настоящему еще ничего не значили. Я вряд ли была беременная, это должна была быть очередная ложная тревога. А если нет, я уповала на то, что у меня достанет сил решиться на аборт. Мне не нужен был ребенок. Я знала, что, роди я его, он или она стали бы центром моего существования, и чувство погубит еще одну балерину, которая могла бы быть лучшей. В ушах у меня звучала балетная музыка, когда я ехала на машине Криса навестить мадам Маришу. Стоял жаркий весенний день, делавший весь мир сонным и ленивым, за исключением идиотических детишек, которых муштровала визгливая маленькая летучая мышь, облаченная, как водится, в черное. Я присела в тени у дальней стены огромной аудитории и наблюдала, как танцует большой класс мальчиков и девочек. Было жутковато сознавать, насколько быстро подрастут эти девочки, чтобы прийти на смену нынешним звездам. И тогда я сама превращусь в еще одну мадам Маришу, и годы полетят точно секунды, пока я не стану мадам Золтой, и моя красота сохранится лишь на старых расплывчатых фотографиях. «Кэтрин!» — радостно позвала мадам Мариша, заметив меня. Она пошла ко мне быстрой, грациозной походкой. «Что это ты сидишь в тени? Как приятно снова увидеть твое милое личико! И не воображай, что я не догадываюсь, отчего ты такая грустная. Надо быть круглой дурочкой, чтобы оставлять Джулиана одного. Он ведь большой ребенок. Ты знаешь, что его нельзя бросать, или он начнет сам себя изводить. А если он начинает изводить себя, то заодно изводит и тебя. Почему ты позволила ему вести дела? Почему разрешала просаживать твои деньги, когда они еще в карман к тебе попасть не успели? Говорю тебе, на твоем месте я бы ни почем не допустила, чтобы он взял кого-то другого на мою роль в «Жизели». Боже, ну и тараторка она была. «Не беспокойтесь обо мне, мадам», — произнесла я холодно. «Если я больше не нужна моему мужу как партнерша, найдутся другие желающие». Она насупилась и приблизилась ко мне. Положив свои костлявые руки мне на плечи, она встряхнула меня, будто хотела разбудить. Стоя вплотную к ней, я заметила, как ужасно она постарела после смерти Жоржа. Ее волосы, черные, как и беновое дерево, теперь почти совсем побелели, остались лишь отдельные угольного цвета прядки. В тот момент она сердито ощерилась, обнажив гораздо более белые и здоровые, чем раньше, зубы. «Ты собираешься позволить моему сыночку оставить тебя в дураках? Я думала, в тебе больше пороха. Давай, дуй хвост трубой в Нью-Йорк и шугани эту Иоланту подальше от него. Брак свят, и клятвы супружеской верности делаются, чтобы их блюсти». Потом она смягчилась и со словами «Ну, идем, Кэтрин», повела меня в свой маленький кабинетик, где все было вверх дном. «Сейчас ты мне расскажешь, какой такой дурью вы там мучаетесь с твоим мужем? Вообще-то это вас не касается». Она развернула еще один стул с прямой спинкой и уселась на него, широко расставив ноги. Уперев руки в колени, она вперила в меня свой пронзительный взгляд. «Все и вся, касающиеся моего сына, меня касается», — отрезала она. «Изволь, посиди здесь и помолчи, а я расскажу тебе кое-что, чего ты не знаешь о своем супруге». Ее голос зазвучал чуть добрее. «Хоть я и была старше Жоржа, когда мы поженились, я решила не заводить ребенка, пока не убедилась, что мой звездный час остался позади. Тут я забеременела. Жорж никогда не хотел детей, чтобы ничего не связывало и не обременяло его, потому Джулиан с самого начала стал ему поперек горла. Я убеждаю себя, что мы не навязывали карьеру танцора нашему сыну, но он все время был с нами, поэтому балет стал частью его жизни, самой важной частью. Она тяжело вздохнула и вытерла высохшей рукой нахмуренный лоб. «Признаю, мы были суровы с ним, делали все возможное, чтобы он стал, по нашим понятиям, совершенством, но чем больше мы старались, тем упорнее он стремился превратиться в нечто прямо противоположное нашим желаниям. Мы пытались привить ему надлежащий выговор, а он пришел к тому, что начал издеваться над нами с помощью вульгарных уличных словечек, подзаборного трепа, как называл этот Жорж. «Знаешь», — продолжала она задумчиво, — «лишь потеряв и похоронив мужа, я осознала, что он совсем не разговаривал с нашим сыном, не считая запретов что-нибудь делать или указаний по усовершенствованию балетной техники. Я никогда не понимала, как Жорж мог ревновать к собственному сыну, видя, что тот лучше танцует и обещает стать более знаменитым, чем он сам. Сколько ночей мы лежали, прижавшись друг к другу, мечтая об аплодисментах и поклонении. Эту жажду нам не дано было утолить, пока мы не услышали аплодисментов нашему сыну». Она опять помолчала и птичьим движением вытянула шею, чтобы взглянуть на меня и проверить, внимательно ли я ее слушаю. О да, я слушала внимательно. Она рассказывала так много из того, что мне необходимо было знать. Джулиан старался обидеть Жоржа, а Жорж обижался, потому что Джулиан пренебрежительно относился к его репутации. Как-то раз он назвал своего отца второразрядным артистом, и Жорж не разговаривал с ним целый месяц. После этого они уже никогда не ладили, становились друг другу все более чужими, пока в одно прекрасное Рождество в нашу жизнь не вошло еще одно чудо. Ты. Джулиан прилетел повидать нас только потому, что я упрашивала его попробовать помириться с отцом. И тут Джулиан увидел тебя. Передавать свой опыт молодежи — наш долг. И все же, принимая тебя, я испытывала какое-то дурное предчувствие, прежде всего боясь, что ты сделаешь больно моему сыну. Не знаю, с чего я это взяла, но с самого начала казалось очевидным, что ты любила того доктора. Потом мне пришло в голову, что у тебя есть нечто необычное, редкая страсть к танцу. По-своему, ты была ровней Джулиану, а в паре вы были настолько блестящи, что я глазам своим не верила. Мой сын тоже ощущал эту гармонию. Ты воззрилась на него своими огромными, ласковыми, восхищенными голубыми глазами, и чуть позже он пришел ко мне и сказал, что ты этакая чувственная кошечка, которая легко попадет под его очарование и окажется у него в объятиях. У нас с ним всегда были тесные отношения, и он открывал мне то, что другие мальчишки держали бы в секрете. Она прервалась, вскинула на меня свои безжалостные глаза и опять заговорила без остановки. Ты явилась, ты стала им восторгаться, ты любила его, когда вы вместе танцевали, в другое время оставаясь безразличной. Чем труднее было тебя завоевать, тем сильнее он желал тебя добиться. Я-то думала, ты соображала, что к чему, и по-женски искусно с ним играла, а на деле ты была ребенком. А теперь ты уезжаешь и бросаешь его одного в чужой стране, языка которой он не знает, тогда как должна бы уже изучить его многочисленные слабости и понять, что он не выносит оставаться один. Она подскочила, и точно тощая черная уличная кошка встала надо мной. «Где бы ты была без Джулиана, который вдохновил тебя и оттенил твой талант своим? Была бы ты сейчас в Нью-Йорке, танцевала бы с труппой, которая выдвигается в разряд ведущих? Нет, ты сидела бы здесь, воспитывая этому доктору детишек. Одному Богу известно, почему ты сказала Джулиану «да» и как умудрилась до сей поры его не полюбить, потому что мне он говорит, что ты его не любишь и не любила. Стало быть, ты его усыпила и бросила его. Поехала смотреть, как твой брат становится доктором, хотя, черт тебя возьми, прекрасно знаешь, что твое дело — сидеть подле мужа, делать его счастливым и предупреждать его желания. «Да, да», — заходилась она, — «он позвонил мне оттуда и все рассказал. Теперь он думает, что тебя ненавидит, хочет порвать с тобой. А когда он это сделает, у него не будет сил оставаться в живых, потому что он отдал тебе свое сердце много лет назад». Я медленно поднялась, чувствуя слабость и дрожь в ногах. Провела рукой по лбу, который ломила, и сдержала слезы усталости. Внезапно я со всей силой ощутила, что люблю-таки Джулиана. Я увидела вдруг, насколько мы с ним похожи. Он с его ненавистью к отцу, который отверг его как сына, и я с моей ненавистью к матери, заставлявшей меня вытворять всякие безумства, например, посылать ей пышущие неприятием письма и рождественские открытки, чтобы расстраивать ее и постоянно лишать покоя. Джулиан, все соревнующийся с отцом, не ведая, что победил, что стал лучше его, и я, состязающаяся с матерью, но пока не доказавшая своего превосходства. Мадам, мне хотелось бы сообщить вам нечто, о чем Джулиан мог не знать, и чего до сегодняшнего дня не знала я сама. Я люблю вашего сына. Может быть, я любила его всегда, просто не была готова это признать. Она затрясла головой и начала выстреливать слова со скоростью пулемета. «Если ты его любишь, почему оставила его одного? Ответь мне, дура!» Всех мужчин тянет на молоденьких, и тем не менее они преспокойно себе любят своих жен. Да ты сумасшедшая, если позволишь его аппетиту на молодое мясо оттолкнуть тебя от него. и схлещи его по щекам, врежь по заднице, вели распрощаться с этими девчонками, или ты с ним разведешься. Скажи так, и он будет таким, как ты захочешь, но если ты ничего не говоришь и ведешь себя так, будто тебе все равно, то этим ясно даешь ему понять, что не любишь его, не хочешь его и в нем не нуждаешься. «Я ему не мать, не духовник и не Господь Бог», произнесла я утомленно, измочаленная ее напором. Попятившись к двери, я попыталась уйти. Не знаю, смогу ли я удержать Джулиана вдали от юных девочек, но хочу поехать и попробовать. Обещаю вам исправиться, буду более чуткой и скажу ему, что слишком его люблю и не в состоянии примириться с мыслью о том, чтобы он занимался любовью с кем-то, кроме меня. Она подошла обнять меня и успокоить. «Бедная крошка, если я и была с тобой резка, то ради твоего же блага. Ты обязана удержать моего сына от саморазрушения. Если ты спасешь его, то спасешь и себя, ведь я покривила душой, сказав, что без Джулиана ты была бы ничем. Это он был бы ничем без тебя. В нем засело стремление к смерти, я всегда это знала. Он думает, что недостоин жить, потому что его отец так и не сумел убедить его в обратном. И в этом вина не только Жоржа, но и моя. Из года в год Джулиан ждал, что отец увидит в нем сына, который просто сам по себе заслуживает любви. И так же долго ждал он, что Жорж признает: «Да, ты будешь танцевать даже лучше, чем я. Я горжусь этим. И горжусь тем, кем ты стал». Но Жорж молчал. «Ты вернешься и скажешь Джулиану, что Жорж его любил. Мне он говорил об этом много раз. Еще скажи, что отец гордился им. Скажи, Кэтрин, возвращайся и объясни ему, как ты его любишь и насколько он тебе нужен. Скажи, как ты жалеешь, что оставила его одного. Поезжай скорее, пока он не сотворил с собой ничего ужасного». Пора было снова прощаться с Кэрри, Полом и Хенни. И только Крису на этот раз не надо было говорить «до свидания». Нашла коса на камень. «Нет уж, я еду с тобой. Я не допущу, чтобы ты одна возвращалась к этому ненормальному. Когда ты с ним помиришься, и я буду знать, что все в порядке, тогда я и уеду». Кэрри, как всегда, плакала, а позади нее стоял Пол, и лишь глаза его говорили: «Да, мне по-прежнему есть место в его сердце». Когда самолет начал набирать высоту, я посмотрела вниз и увидела Пола, держащего за маленькую руку Кэрри, которая запрокинула голову, глядя на нас, и махала, махала, пока мы не потеряли ее из виду. Я удобно свернулась в кресле, положила голову Крису на плечо и попросила его разбудить меня, когда мы прилетим в Нью-Йорк. «Хороший из тебя попутчик», — пробурчал он, но вскоре припал щекой к моим волосам и тоже задремал. «Крис», — сонно проговорила я, — «помнишь ту книжку о Раймонде и Лиле, когда они искали волшебный край, где растет лиловая трава, исполняющая желание? Вот было бы здорово взглянуть вниз и увидеть такую траву». «Ага», — пробормотал он также сонно, — «я тоже все этого жду». Самолет приземлился в аэропорту Ла-Гуардия около 3. День был знойный и душный. Солнце с притворной скромностью то скрывалось за собравшимися грозовыми тучами, то опять выглядывало. Мы оба устали. В это время Джулиан репетирует в театре. Репетиции используют для телекамеры, их должно быть много. В этом театре мы еще никогда не танцевали, и важно прочувствовать пространство, в котором ты двигаешься. Крис тащил 2 моих тяжелых чемодана, а я несла его сумку, гораздо более легкую. Я смеялась и улыбалась ему, довольная, что он со мной, хоть Джулиан и придет в бешенство. «Ты держись в сторонке, пусть он даже не увидит тебя, если все пройдет хорошо. Правда, Крис, я уверена, что он будет рад меня видеть. Он не опасен». «А как же?» — хмуро отозвался Крис. Мы прошли в темноте здания театра. Сцена впереди была ярко освещена. Расставленные телекамеры были готовы запечатлеть разминку. В первом ряду сидели директор, продюсер и еще несколько человек. Дневной зной сменился прохладой просторного помещения. Когда мы уселись по центру у прохода, в середине партера, Крис открыл одну из моих сумок и набросил мне на плечи свитер. Я автоматически вытянула ноги и положила их на спинку переднего кресла. Хотя я поеживалась, кардебалет на сцене обливался потом в жарких лучах Юпитеров. Я высматривала Джулиана, но не находила его. Впрочем, стоило мне о нем подумать, как он появился из-за кулис с серией стремительных ЖТ. В обтягивающем белом трико и ярко-зеленых гетрах он смотрелся сногсшибательно. «Ух ты!» — прошептал мне на ухо Крис. «Временами я забываю, до чего он великолепен на сцене. Не случайно все критики предрекают, что он будет звездой десятилетия, когда хоть немного приучится к дисциплине. Хорошо бы это случилось поскорее. Я имею в виду и тебя, Кэти». Я улыбнулась, поскольку дисциплина и мне не помешала бы. «Да», — сказала я, — «само собой и меня тоже». Не успел Джулиан закончить свою сольную часть, как из-за кулис выпорхнула Иоланта Лэнг, одетая в красное. Она была еще красивее, чем обычно, и танцевала изумительно хорошо для такой высокой девушки, вернее, она танцевала хорошо, пока к ней не присоединился Джулиан. И тут все пошло наперекосяк. Он хотел взять ее за талию, а схватился за ягодицы, и ему пришлось быстро перехватывать руками, так что Иоланда поскользнулась, едва не упав, и ему пришлось опять ее поддержать. Танцору, допустившему падение партнерши, очень скоро станет не с кем выступать. Они попробовали повторить ту же связку, и снова все вышло почти так же неловко. Иоланта оказалась неповоротливой, а Джулиан — неумелым. Даже сидя в середине зала, я услышала, как она громко его выругала. «Черт бы тебя побрал!» — взвизгнула она. «Это из-за тебя я выгляжу такой неуклюжей. Если ты меня уронишь, я позабочусь о том, чтобы тебе никогда больше не пришлось танцевать». «Стоп!» — выкрикнул режиссер, вставая и нетерпеливо переводя взгляд с одного на другую. Артисты кардебалета топтались вокруг, брюзжа и бросая сердитые взгляды на пару в центре сцены, терявшую понапрасну так много времени. По их взмокшему, разгоряченному виду было ясно, что все это происходит уже в течение некоторого времени, причем не лучшим образом. «Марке!» — обратился к Джулиану режиссер, известный своей нетерпимостью к тем, кому требовалось два дубля или даже больше. «Что такое у вас к дьяволу с координацией? По-моему, вы говорили, что вам знаком этот балет. Мне не приходит на память ничего, что вы бы сделали правильно за последние 3 дня». «Я?» — огрызнулся Джулиан. «Это не я, это она. Она торопится прыгнуть». «Ладно», — саркастически отозвался режиссер. «Виновата всегда она и никогда вы». Он попытался совладать со своим нетерпением, зная, что если Джулиана много критиковать, тот уйдет со сцены. «Когда ваша жена поправится настолько, что сможет танцевать?» «Эй, минутку!» — завопила Иоланта. «Я еду сюда аж из Лос-Анджелеса, а вы теперь вроде бы хотите заменить меня на Кэтрин? Я этого не потерплю. Я уже значусь в контракте. Я подам в суд». «Мисс Лэнг», — сказал режиссер ровным голосом, — «вы всего лишь дублер, Но уж коли это так, давайте попробуем еще. Марке, следите за вступлением. Лэнг, приготовьтесь и молите Бога, чтобы на этот раз вас можно было показать аудитории, которая вправе ожидать большего от профессионалов. Я улыбнулась, узнав, что Иоланда всего лишь дублирует меня. Я уже было подумала, что меня совсем нет в контракте. Испытывая извращенное удовольствие, я наблюдала, как Джулиан выставляет в глупом свете себя, а заодно и партнершу. Однако, когда они разочарованно охали на сцене, я непроизвольно вторила им, ощущая их изнеможение, и вопреки самой себе начала проникаться жалостью к Джулиану, изо всех сил старавшемуся удержать Иоланду в равновесии. Сидевшая в первом ряду мадам Золта внезапно повернула свою морщинистую жирафью шею, обратившись в мою сторону, и своими острыми маленькими глазами-бусинками увидала, как я, напружинившись, жадно смотрю на сцену. «Смотри-ка, Кэтрин!» — воскликнула она радостно. «Иди сюда!» — показала она жестами. «Сядь рядом со мной!» «Я на минутку, Крис!» — шепнула я. «Мне надо идти спасать Джулиана, прежде чем он сломает свою и мою карьеру. Все будет хорошо. Что он сможет сделать на публике, правда?» Стоило мне сесть рядом с мадам Золтой, как она зашипела мне. «Так, не очень-то ты и больна, и на том спасибо. Тут твой муженек губит мою репутацию вместе с твоей и своей собственной. Мне следовало бы догадаться, не ставить его все время в пару с тобой, чтобы он мог танцевать хоть с кем-нибудь еще». «Мадам», — спросила я, — «кто это устроил, чтобы меня дублировала Иоланта?» «Твой муж, душечка», — безжалостно прошептала она. «Ты разрешила ему распоряжаться и поступила глупо. Он невозможен. Сущий дьявол, стихийное бедствие, совершенный безумец. Если он тебя как можно скорее не увидит, то совсем свихнется, или мы здесь все свихнемся. Беги переоденься и спаси меня от гибели». Переодевание заняло какие-то секунды. Торопливо перехватив и надежно заколов волосы, я надела пуанты, быстро разогрелась у станка в костюмерной. Несколько упражнений разогнали кровь во всех суставах. Довольно скоро я была в порядке. Не проходило и дня, чтобы я не занималась по несколько часов. В темноте кулис я заколебалась. Казалось, я была готова ко всему, что мог при виде меня выкинуть Джулиан. Что же он сделает? Я смотрела, как он танцует, когда меня вдруг грубо отпихнули сзади. «Тебя заменили», — прошипела Иоланта. «Давай проваливай, и чтоб духу твоего здесь не было. У тебя был шанс, и ты его проворонила. Теперь Джулиан мой. Слышала, мой. Я спала в твоей постели, пользовалась твоей косметикой, носила твои драгоценности. Я заменила тебя везде и всюду». Я решила не обращать на нее внимания и не верить ни одному ее слову. Когда на сцене должна была появиться Жизель, Иоланта попыталась меня удержать, но я резко повернулась к ней и оттолкнула так сильно, что она упала, побледнев от боли. Я встала на пуанты и выплыла на сцену, двигаясь, словно нанизывала жемчужное ожерелье. Каждый крохотный шажок был точно отмерен и выверен. Я была застенчивой, юной, беззаветно влюбленной деревенской девушкой. При виде меня все, кто находился на сцене, пораскрывали рты. В темных глазах Джулиана мелькнуло облегчение, но лишь на миг. «Привет», — холодно сказал он, когда я приблизилась к нему. «Что это ты объявилась? Твои доктора послали тебя подальше? Надоело?» «Ты гнусная, толстокожая скотина, Джулиан, если заменил меня Иолантой. Знаешь ведь, как я ее презираю». Он был спиной к зрителям и злорадно осклабился, одновременно выдерживая паузу. Как же? Я знаю, что ты ее не терпишь, оттого-то она мне и понадобилась. Он уродливо скривил свои красивые яркие губы. Послушай, пляшущая куколка, никому, особенно моей жене, не удастся сбежать от меня, а потом вернуться, думая, что такое сойдет с рук. Любовь моя, сердечко мое драгоценное, ты мне больше не нужна, катись и ложись под кого пожелаешь. Сгинь к дьяволу, с моих глаз долой. «Да ты этого вовсе не хочешь», — сказала я. При этом мы оба прекрасно танцевали, и никто нас не прерывал. Из чего бы, ведь мы все делали абсолютно правильно. «Ты не любишь меня», — горько проговорил он, — «никогда не любила. Неважно, что я говорил, что я делал, но теперь я плевал на все это. Я отдал тебе лучшее, что у меня было, но и этого оказалось недостаточно. А потому, дорогая Кэтрин, на, получи». С этими словами он неожиданно прервал танец, высоко подпрыгнул и со всей силой прицельно приземлился мне на ноги. Я сдавленно вскрикнула от боли, а Джулиан снова подался ко мне и ласково потрепал меня под подбородку. «Ну что, детка, кто же будет танцевать со мной, Жизель? Уж, наверное, не ты, правда?» «Дубль 10!» — взревел режиссер, но слишком поздно, чтобы меня спасти. Джулиан сгреб меня за плечи и встряхнул, точно тряпичную куклу. Я ошеломленно смотрела на него, ожидая чего угодно. И тут он стремительно ринулся прочь, оставив меня посредине сцены одну с поврежденными ногами, которые болели так, что мне хотелось кричать. Вместо этого я осела на пол, глядя, как прямо на глазах у меня разносит ступни. Из темного зала ко мне на помощь бежал Крис. «Чтоб ему сгореть за это!» — воскликнул он, падая на колени, чтобы снять с меня пуанты и осмотреть мои ноги. Очень осторожно он попытался пошевелить пальцы, но я вскрикнула от ужасной боли. Тогда он легко поднял меня и крепко к себе прижал. «Ты будешь в порядке, Кэти. Я позабочусь, чтобы твои пальцы зажили. Боюсь, на обеих ногах есть сломанные, тебе нужно к ортопеду». «Отвезите Кэтрин к нашему ортопеду», — распорядилась мадам Золта, наклонившись и разглядывая мои темнеющие, опухающие ноги. Затем она в упор воззрилась на Криса, которого впервые увидела несколько минут назад. «Вы брат Кэтрин, и из-за вас все это и стряслось?» — спросила она. «Скорее везите ее к врачу. У нас есть страховка. Но этот дурак муж, я бы его пристрелила».